Я прекрасно вижу, что перья на кончиках твоих крыльев содержат всполохи энергии огня. Твоя задача научиться выпускать эти всполохи наружу, подхватывая и раздувая их при помощи энергии воздуха. Работаешь в паре с Игнилом, если что он должен подсказать тебе, как почувствовать энергию огня. Справишься, Пи и Джао. Укоризненно глянув на меня, посмевшего усомниться в его силах, покемон взмыл в небеса, начав кружить над нами в ожидании Игнила. Игнил, присмотришь за ним, и чтоб никаких пожаров. Мак, Мар, кротко ответил тот, не показывая недовольства. Отлично, твоя тренировка, как всегда, в контроле. Только в этот раз сделаем сложнее. Ты должен создать и поддерживать звезду на протяжении всей тренировки. Жаром от нее ты должен создать воронку магмы, диаметром не больше метра, не повредив при этом траву вокруг воронки. Твоя задача создать и поддерживать как можно больше воронок, не позволяя жару из них вредить окружающей растительности. При этом не забывай следить за джотом. Маага, Игнил воодушевился новым, и при этом довольно сложным заданием, и с присущим ему рвением рванул в сторону лужайки, расположенной недалеко от нашего лагеря. Следом за ним направился и джот. Ну что, кошатина ленивая, остался только ты. Аймеререререр, сладко зевнув, тот поднялся с нагретой земли и начал тереться своей мордой мне о пояс, звонко при этом мурча. Не подлизывайся, это тебе не поможет. Аймеререр куснул меня за руку, показывая свое недовольство, но мурчать при этом не прекратил. Так, твоя задача – увеличить количество непрерывных прыжков в тень. В последний раз, если не ошибаюсь, за одну тренировку ты сумел переместиться 8 раз. Так, Рион, вальяжно кивнул он. Сегодня мы немного изменим подход. Для начала, попробуй использовать волшебную энергию. Рион, недоуменно воскликнул Сириус. Согласно одной из последних наших с профессором теорий, волшебная энергия – антипод темной. Обе эти энергии работают с эмоциями существ, но помимо того, что они работают в разных спектрах, волшебная энергия в позитивном, а темная в негативном, они еще и используют разные подходы в обращении с эмоциями. Темные покемоны не могут создать или убрать эмоции, но они могут вытащить нужную им эмоцию из всего того спектра, что покемон испытывает в данный момент. В течение битвы, покемоны испытывают огромное количество разных эмоций, среди которых темная энергия выводит на передний план самые негативные, самые деморализующие. На этом строится атака темной энергией, на этом же строится и защита. Волшебные же покемоны не могут раздувать пожар из небольшой искры, как делают это темные, но они могут тушить эти искры и не допускать появления новых. То есть волшебный тип способен унять разбушевавшуюся эмоцию, или даже полностью убрать ее, а могут, наоборот, создать новую эмоцию, но вывести ее на передний план уже не в их силах. Когда темный тип атакует волшебный, ему нечего усилить, нечего вывести на передний план. Волшебная аура не дает темной энергии взаимодействовать с эмоциями, быстро убирая те из них, к которым тянет свою щупальце тьма. И то же самое в атаке. Большинство волшебных навыков могут успокоить покемона, не дать ему напитаться злобой, яростью или жаждой крови. Волшебная энергия довольно легко продавливает темную ауру, не давая той воздействовать на эмоции как атакуемого, так и атакующего. Таким образом, если Сириус научится использовать волшебную энергию для своей защиты, скорее всего он сможет дольше находиться в плане тени. Однако есть немаленький шанс, что то место, через которое Сириус перемещается, никак не связано с темной энергией и не является планом тени. Тогда и защита, основанная на волшебной энергии, никак не поможет ему. Жаль, что мы так и не смогли хоть как-то исследовать то. Ни датчики, ни камеры, ни любая другая материя не могла попасть туда. Лишь сам Сириус, да другие покемоны, которых он захватит с собой, могут там оказаться. И последним там ну очень сильно не нравилось. Что именно с ними происходило, мы так и не смогли понять, но возвращались они полностью здоровыми, но лишенными сознания. Экспериментировать с людьми мы тогда не решились. Эррр, Сириус боднул меня в руку, выводя из мыслей. Да-да, я просто задумался. Скорее всего, волшебная энергия поможет тебе пребывать в том месте дольше. Амбр, задумчиво глянул на меня котяра. Нет, не точно, но попробовать стоит. Эмэр обреченно склонил голову. Вот только не строй из себя жертвы. Надо значит надо. Окинув взглядом тренирующихся покемонов и убедившись, что с ними все в порядке, я потрепал Сириуса по загривку. Ну что, для начала, попробуй направить свою энергию к золотым кольцам на шерсти, Большая часть волшебной энергии в его теле скапливается ближе к ним. Рион, кивнул Сириус, прикрыв глаза. Спустя пару секунд, золотые узоры на его шкуре начали светиться, но на этом процесс и закончился. Ничего кроме свечения, которое появляется каждый раз, как Сириус начинает управлять своей аурой, не происходило. Я сел на землю в позу лотоса, активировал свое зрение и начал внимательно наблюдать за процессами, протекающими в его ауре. Я вижу, что он нащупал волшебную энергию, но не понимает, как с ней взаимодействовать. Остается только наблюдать, может быть, смогу как-нибудь ему помочь. Мисти сидела на берегу живописного озера и апатично смотрела за играми своих покемонов. Алекс уже второй час играет в гляделки с Сириусом, и сейчас девушке попросту очень и очень скучно. Она опустила ноги в воду и просто смотрела, как еще совсем молодые голдены старью весело плескали друг в друга водой, пока уже взрослый старми отдыхал где-то на дне озера. Взгляд девушки время от времени соскальзывал на иногда приплывающую к ним Виви, охваченную массивным потоком воды. «Поразительный покемон», — шепнула Мисти. Внимательно следя за грациозными движениями черепашки, профессиональный тренер водных покемонов размышлял про себя. То, что она делает, по сути, она обучается водопаду, одной из сильнейших атак водных покемонов. Но она делает это под водой, что сильно усложняет применение этого навыка. Голдин. Голдин. Белая рыбка подплыла к берегу, окатив Мисти брызгами. Голдин. Я тебе. Девушка, которую так бесцеремонно выдернули из собственных мыслей, шуточно погрозила рыбке кулаком. Скинув шортики и маечку, под которыми у нее уже был купальник, Мисти нырнула в озеро. Наслаждаясь прохладной водой, девушка пыталась догнать рыбку, которая делает вид, что с трудом уплывает от своего тренера. «А ну стой, ты должна понести соответствующее наказание!» Смеясь, кричала Мисти, уже почти дотянувшись до хвоста Голдин. Виви уже могла управлять водным массивом в радиусе 5 метров от себя, чему была очень рада. В начале тренировки, часа два назад, она могла захватывать воду в радиусе чуть больше 4,5 метров, и при этом она продолжает прогрессировать. Сосредоточившись на попытках забрать большие объемы воды, Виви очень поздно заметила, что плывет прямо на месте с ее покемоном. Черепашка знала, насколько разрушительны атаки, что придумывает ее тренер, а потому безумно испугалась. Как можно быстрее она изменила маршрут, начав опускаться вниз, вместе со всеми водными массами, что создало на поверхности озера неслабую воронку. Когда водный поток, созданный Виви, достиг дна, она отпустила контроль над энергией, из-за чего захваченный массив воды продолжил свое движение и с большой силой ударил в дно озера, захватив с собой и черепашку. Правда, ей этот удар совсем не нанес урона, но он смог перевернуть ее тело, панцирем ко дну, из-за чего Виви увидела, что вследствие ее маневра Мисти захватило течением, и так же, как и ее саму, начало на дно озера. Она прекрасно помнила, как захлебнулся первый ее тренер, и всеми силами начала сопротивляться все еще давящему на нее течению, в попытке доплыть до паникующей девушки, которую буквально дернула вниз, из-за чего она не успела набрать в легкие достаточно воздуха. Постепенно течение становилось слабее, и Виви наконец смогла распространить свою энергию, полностью остановив его. Так быстро, как могла, черепашка рванула к месте, которую всеми силами пыталась вытянуть Голдин, но она была слишком слаба, чтобы сопротивляться течению, вызванному куда более сильным покемоном. Виви окутала и покемона, и его тренера своей энергией, поместив их в водный пузырь, чтобы новое течение никак им не повредило, после чего с силой рвануло на поверхность. Не прошло и пары секунд, как шар воды вырвался наружу, долетев до берега, и по приземлению расплескался, аккуратно выпуская Мисти, что самостоятельно сделала судорожный вздох и начала откашливать попавшую в желудок и легкие воду. Голдин. Взъярился покемон, начав тыкать своим рогом понурившую голову Виви. Обеспокоенный Алекс, что даже на берегу почувствовал удар со дна озера, уже помогал Мисти прийти в себя. Он умел оказывать первую помощь, но здесь, слава богу, она не понадобилась. Когда Мисти наконец успокоилась и смогла внятно говорить, они вдвоем подошли к берегу, где в воде сидели Виви, Голдин и Старью. «Что произошло?» — хмуро глядя на черепашку спросил он. Вартортл. С опущенной головой и прижатыми к ней ушками, Виви выглядела максимально раскаянно. И пусть ее тренер не понял ни слова, было очевидно, что Виви винит во всем себя, что бы там ни произошло, не ругай ее», — раздался слабый голос. «Скорее всего, я заплыла на маршрут, на котором она тренировалась, и чтобы не навредить мне», Виви быстро свернула ко дну. «Это так?» — уже мягче спросил он. «Вар», — Виви кивнула. «В таком случае тебе нет смысла винить себя», в то время как черепашка ошарашенно подняла взгляд на своего тренера. Мести, наоборот, пристыженно голову опустила, что не укрылось от взгляда Алекса, «и тебе тоже», — положил он руку на голову девушки, вызвав тем самым недовольный фырк. «Вы обе проявили невнимательность, так что по-хорошему надо наказать вас обеих, Вар». «Что?» — радостные и возмущенные вскрики раздались одновременно, вызвав улыбку на устах Алекса. «С какой стати ты вообще решил, что можешь наказать меня? Потому что кто-то же должен это сделать, а больше здесь никого нет». Хайререр, крыть Мести было нечем. Она понимала, что ее небрежность могла стоить ей жизни. Она уже хотела было вернуться в лагерь, выпить чаю, успокоить нервы, как увидела нечто. Огромный черный бесформенный силуэт поднимался со дна озера. «Алекс, да, я тоже это вижу». Мести перевела взгляд на своего друга, увидев светящиеся красные глаза и хмурое лицо. И последнее девушке очень не понравилось. Глава 24. Ископаемые. Глава 24. Ископаемые. Темное пятно, находящееся где-то в глубине мутного после заплывов Виви озера, продолжало стремительно увеличиваться. Это. Мести ошарашенно взирала на эту картину, боясь даже представить себе покемона подобного размера. «Не переживай», — попытался ее успокоить. «Я-то вижу, что это не совсем покемон. Аура есть, а ядра в ней нет, что говорит о том, что это не живое существо. Мести, ты слышишь меня?» Она повернулась ко мне лицом. «Это не покемон». «Не покемон?» — медленно повторила за мной. «Нет, не покемон, но действовать нужно быстро. Прикажи своим подопечным окружить это пятно водными потоками, чтобы не дать ему распространиться». «Да», — воскликнула Мести, побежав к небольшому выступу, с которого можно было легко наблюдать за покемонами. «Как же хорошо, когда не надо ничего объяснять. Отдаешь команду, и она исполняется». Отвык от подобного, путешествуя с Эшем. «Виви». Черепашка подплыла ко мне, продолжая с опаской поглядывать на экологическое бедствие, помогая им. «Но пока что ваша задача — не дать пятну разрастись, и не смей к нему прикасаться, слышишь? И остальным передай, мне очень не нравится то, что происходило с водными аурами диких покемонов при соприкосновении с этим, Вар». Виви уверенно кивнула, направившись к покемонам Мести, что уже приступили к созданию водных течений, удерживающих это от разрастания. «Пока я изучал место происшествия, пытаясь понять, что делать дальше, ко мне стянулись остальные мои покемоны, которые еще после удара Виви о дно озера оставили свои тренировки. Давайте-ка пока что все по покебалам», — переглянувшись друг с другом и что-то обсудив, все трое уставились на меня с решительными моськами. «Хотите помощь?» Три синхронных кивка были мне ответом. «Извините, но я не знаю, чем вы здесь можете помочь. Хотя, Джот, облети-ка озеро сверху, поищи схожие с этим пятна». «Джо», — взвизгнул покемон, обдавая нас всех пылью из-за резкого взлета. «Гаденыш», — проворчал я, отряхивая сюртук. «Так, а вы пока что за мной». Сам я направился к Мести, наблюдавшей за работой покемонов с небольшого возвышения на берегу, доставая на ходу покедекс. Не думал, что потребуется обращаться к моему связному так скоро. «Алекс, ты знаешь, что это такое?» — обеспокоенно спросила девушка. «Не уверен, но ничего хорошего это не принесет», — агент наконец-то ответил на вызов. «Мистер Скар», — кивнул он в знак приветствия, — «не ожидал такого скорого звонка. У вас появились вопросы?» Я молча повернул устройство в сторону воды, показывая застывшую 50-метровую в диаметре черную кляксу, появившуюся на поверхности озера. Вокруг нее даже с суши были отчетливо видны искажения в воде, не дающие пятну разойтись вширь, превратив все озеро в это. Повернув устройство обратно, я увидел слегка побледневшее лицо агента. «Мы вышлем к вам специалистов. Отряд прибудет максимум через час. До этого прошу вас не дать смоле распространиться по озеру». Несмотря на слегка побелевшую кожу, тон его голоса почти не изменился, лишь стал немного серьезней. «Хорошая выдержка. Вы не скажете, что это такое? Я думал, вы в курсе, раз решили сразу связаться со мной. Это каменная смола, опасное природное бедствие и при этом один из редчайших ресурсов. Прикосновение к этой субстанции вызывает окаменение, немедленно распространяющееся по всему телу, Поэтому убедительная просьба не трогать ее и не дать прикоснуться к ней покемонам. Благодарю за объяснение. Не сбавляя серьезности с лица, агент медленно кивнул. Ожидайте помощи, и не прикасайтесь к смоле. Он отдал последние указания и завершил звонок. Значит, не показалось. Алекс, что с тобой? Отведя взгляд от пятна, я вопросительно посмотрел на месте. Ты как-то резко паник. Задумчиво разглядывая лицо девушки, я решил сообщить ей о своих размышлениях. Она не глупая, и когда слегка отойдет от напряжения, вызванного последними событиями, то сразу сопоставит все факты. Это из-за нас. Смола вышла на поверхность из-за нас, месте слегка побледнела. Скорее всего, удар Вивиадно озера поспособствовало этому. Но вот то, что я увидел в аурном спектре, этого ей лучше не знать. Десятки аур водных покемонов потухли. До звонка агенту я думал, что покемоны просто умирали при контакте со смолой, из-за чего и предупредил Виви, чтобы та не прикасалась к ней. Но теперь мне понятны все протекающие процессы, которые я наблюдал. Я видел, как темнеют водные ауры покемонов, стоило им столкнуться с темно-бордовой, почти черной энергией смолы. Как постепенно, от внешней оболочки к ядру покемона, цвет ауры меняется с нежно-голубого или глубокого синего на грязно-коричневый. Как нетронутые ядра исчезают из испорченных аур, оставляя лишь пустую окаменелую оболочку покемона, наполненную до краев грязно-коричневой энергией. Жуткое зрелище. Мести однозначно не стоит знать, что из-за нас сегодня погибло более двух десятков водных покемонов. Энно, как же так? Со слезами на глазах она смотрела на всплывающих кверху брюхом рыб, которым не посчастливилось оказаться заточенными течениями вместо со смолой. Хм, на существ без ауры смола не действует. Ну, по крайней мере, те не превращаются в окаменелости. Хотя купание в смоле здоровья явно не прибавляет. Не переживай так сильно, приобнял девушку за плечи. Та доверительно ткнулась носом мне в бок, докуда достала, и начала тихо всхлипывать. Думается мне, что, глядя на трупики обычных рыб, она догадалась и о покемонах. «Все будет хорошо», — утешал ее, нежно поглаживая по спине. «Эмэрэрэр», — Сириус ткнулся лбом в спину девушки, громко при этом мурча. «Маар, эмэр я-я-уэрэрэр», — Игнил схватил котяру за хвост, оттащив от нас, и начал что-то ему объяснять в стороне. Сириус выглядел недовольным столь грубым обращением, но обратно к нам не лез. Оба покемона уселись на землю и, о чем-то переговариваясь, наблюдали за работой водных покемонов. Довольно быстро Мести взяла себя в руки. Переживать и корить себя она не перестала, но хотя бы до истерики дело так и не дошло. Так мы и стояли. Я наблюдал за работой наших покемонов, а Мести уткнулась мне в бок, не в состоянии смотреть на мертвых рыб, иногда при этом всхлипывая, до тех пор, пока не прибыла подмога. «Кажется, это к нам», — Мести вздрогнула, услышав мой голос. Вроде она умудрилась даже задремать стоя. Подняв голову и проследив за моим взглядом, девушка увидела в небе большой дирижабль с символикой Лиги. Не долетев до нас нескольких сотен метров, из дирижабля выпрыгнул человек, который в полете призвал покемона и, оседлав его, полетел в нашу сторону. Когда тот был достаточно близок, я смог распознать в его покемоне аэродактиля, покемона, относящегося к классу ископаемых. Внешне тот напоминал серокожего динозавра с большими фиолетовыми перепонками между передними лапами и телом, что выполняли функцию крыльев. Приземлившийся покемон оказался достаточно большим, 2 метра от земли до кончиков роговых наростов на голове. «Здравствуйте», — подал голос тренер, слезая со спины покемона. «Дина, осмотри пока периметр». Аэродактиль кивнул и молча, рывком, поднялся в воздух, начав летать вокруг смоляного пятна, выискивая прорехи, позволяющие тому распространиться по озеру. А перед нами во весь рост встал его тренер. Шатен, с зачесанными кверху волосами, был одет в широкие штаны цвета хаки, черную майку и черную же жилетку, с большим количеством карманов на ней. Он имел широкие глаза светло-зеленого цвета и несколько сережек в правой брови. «Здравствуйте», — ответил ему. «Меня зовут Арек Ди Ланс, можно просто Арек. Я специалист Лиги по устранению смоляных утечек». Арек показал свой покедекс, на экране которого была его идентифицирующая информация. Покосившись на месте, я увидел, как та вбивает что-то в свой покедекс, после чего удовлетворительно кивает. «Нужно срочно обновлять свое устройство, потому что без доступа к базам я не могу идентифицировать этого человека». «Хорошо, что месте здесь, Алекс Скар, месте Ватерфолл». «Отлично, контакт налажен», — улыбнулся Арек. «Рассказывайте, Что именно? Строить дурака, конечно, не хочется, но и получать огромные штрафы за вызов природного бедствия тоже. Откуда смола? Пожал тот плечами, доставая из карманов жилета несколько покеболов. Я тренировал на озере своих покемонов. В один момент я увидел, как со дна поднимается черное пятно, которое убивало рыб, стоило тем прикоснуться к нему. Решил локализовать его и обратиться к своему агенту. ХММ, вот как, ни на секунду не поверил мне парень, но лишних вопросов задавать не стал. Хорошо, он выкинул все покеболы в воду, и, спустя секунду, в ней уже плавал десяток кабута, еще один вид ископаемых покемонов. Маленькие, всего в 20 сантиметров в длину, покемоны, напоминали смесь жучков и крабов. Они, издавая пищащие звуки, начали игриво плавать в озерной воде. Так, малышня, а ну все цицы внимательно меня слушаем. Арок с умилением следил за тем, как неорганизованная кучка жучков пыталась превратиться в организованную кучку. Наша задача, он продолжил вещать, когда убедился, что каждый кабута готов слушать и запоминать, устранить утечку каменной смолы. Крии, синхронно пропищали жучки. Итак, отряд Альфа, три жука выплыли вперед, закрываете брешь на дне. Кыркакаха, что-то проскрипели покемоны, после чего нырнули в глубину. Отряд Дельта и отряд Гамма, еще шесть жуков выплыли вперед, перехватить контроль над распространением. Отряд Бета, уничтожить уже распространившуюся смолу. Все как будто погрузились в воду и синхронно направились к смоляному пятну, что уже понемногу начало прорываться сквозь созданные нашими покемонами водяные преграды. На таком расстоянии в довольно мутной воде я не видел, чем именно занимались жуки, но результат их работы был очень даже заметен. Через некоторое время к берегу подплыли наши покемоны, решив составить нам компанию в наблюдении за работой профессионала. Вот постепенно спали водные потоки, которые некоторое время продолжали бесконтрольное движение по инерции. Но смоляное пятно не спешило распространяться, и даже более того, начало постепенно бледнеть. Чернота уходила, оставляя на ее месте лишь чистую прозрачную воду. Всего 15 минут, за которые до нас успел долететь и приземлиться дирижабль, и вокруг ничего не напоминало о недавней катастрофе, что могла обернуться полным уничтожением окружающей нас экосистемы. К берегу подплыли довольные кабута, продолжая играться друг с другом и весело при этом щебетать. Только из 12 отправленных на устранение, вернулось лишь 9. Так, нахмурился Арок, что все это время спокойно лазал в своем покедексе, не обращая никакого внимания на работающих покемонов, где отряд Альфа. Крии, кэрхакаэркахакаха. Из-под воды всплыл и натужно что-то прокряхтел один из потерянной тройки, удерживая при этом нечто объемное. Двое других, вроде, подпирали это нечто снизу. Так, Дина, вытащи это на берег. Аэродактиль, что продолжал летать над озером, причем уже в компании Джота, громко взревел и спикировал вниз. Схватив лапами неизвестный предмет, он вытянул тот из воды, вместе с вцепившимися в него кабута. «А как?» – воскликнул Арон, осматривая объемную морскую спиралевидную раковину, что в размере была больше, чем все три кабута вместе. «Это же», – слегка запинаясь, произнесла Мести, вовсю таращись на диковинку, окаменелость. «Да, похоже на раковину Эмастера», – потерев подбородок, ответил Арон. «Что ж, она ваша, я полагаю». Мести впала в ступор. «Да и я тоже, если честно. Не смотрите так на меня. Мне, как и Лиге, эта окаменелость не нужна, а вас надо как-то наградить. Вы не только обнаружили новый источник каменной смолы, но и помогли с ликвидацией бедствия. Так что забирайте, а мне еще нужно составить рапорт. И да, вам бы лучше перенести свой лагерь в другое место», — окинул взглядом нашу палатку, а после посмотрел на сотрудников Лиги, что выносили из дирижабля какое-то оборудование. «Здесь сейчас будет довольно шумно. Будут устанавливать оборудование для добычи», — уточнил я. «В точку. В любом случае, если шум и суета вас устраивают, то можете оставаться, я не вправе прогонять вас. Был рад знакомству, но мне, пожалуй, пора». Он мельком кивнул в знак прощания и, что-то бурча про отчетность, отправился в сторону дирижабля, оставив нас наедине с раковиной и дюжиной кабута. «А покемоны?» — крикнула ему Мести. Арок остановился на полушаге, обреченно выдохнул, вытащил из кармана покебол и, не глядя, швырнул их себе за спину. Поймав всех кабута, покеболы сами вернулись своему владельцу в руки, и тот, как ни в чем не бывало, продолжил путь, так и не обернувшись. Некоторое время мы заинтересованно осматривали раковину, и даже Виви вылезла из воды, чтобы ей было лучше видно. И что нам с ней делать? Может отправить профессору на исследование? Зачем? — выкрикнула Мисти, схватившись за окаменелость, будто она вот-вот исчезнет. Не надо профессору. Если она тебе не нужна, то я заберу ее. А тебе-то она зачем? Я всегда хотела себе Аманыта. А из этой раковины еще можно получить его ДНК. И что ты будешь с его ДНК делать? В смысле, на острове Синнабар есть специальные лаборатории, которые могут воссоздать покемона по образцу его ДНК. Если отнести туда эту раковину, они смогут получить из нее Аманыта. Или даже Эмастера. Она мечтательно закатила глаза, еще сильнее стиснув раковину в объятиях. Ладно, дело твое. Пойдем собирать лагерь. Ага. Мисти все так же мечтательно обнимала окаменелость, кивнув. Мне кажется, машинально. Жаль, очень и очень жаль. Место под лагерь было отличным. Но работы, которые оказались действительно очень шумными, явно не способствуют хорошему отдыху. Пока я собирал лагерь к отбытию, мои покемоны успели нагуляться и вернулись ко мне, уже готовые продолжать путь. Хоть их тренировка и была сорвана, но зато они смогли познакомиться с новыми покемонами и даже понаблюдать за их работой. Джот почти все время летал с аэродактилем, вроде даже они успели посоревноваться, как в скорости, так и в трюках. Виви наблюдала за работой пары бластейзов, которые устанавливали стальные сваи под водой. Игнилу было здесь немного скучно, и тот сразу попросился обратно в покебол, а Сириусу было абсолютно все равно. Он приметил себе участок теплой земли, которая не так давно была лужей лавы, результатом тренировок Игнила, на которой все время сборов самозабвенно дрых. Благо Игнил догадался вытянуть из кратеров с лавой тепло, перед тем как направиться к нам, а то стать виновником еще и лесного пожара, не лучшее начало сотрудничества с Лигой. И несмотря на то, что я так и не смог оценить прогресс в тренировках своих покемонов, я рад, что мы сумели получить окаменелость для Мисти. Ее радостно предвкушающая моська, с которой она поглаживала хранилище, куда поместила раковину, однозначно того стоило. «Готово?» – спросил подошедшую к транспорту девушку, предварительно вернув покемонов по покеболам. «Ага», – радостно кивнув, Мисти запрыгнула на транспорт. «К вечеру уже подъедем к горе. Думаю устроить привал у входа в шахты», – говорил я, садясь за девушкой. Та вновь откинулась на меня, как на кресло. «Хорошо». Мисти буквально светилась от радости и нетерпения. «Аманыт», давняя мечта девушки, наравне с обученным Гаярдосом. Первый, безумно редкий ископаемый покемон, которого можно получить только от Лиги, или самостоятельно обнаружив окаменелость. Что тоже очень и очень сложно, ведь все места, где эти окаменелости могут встретиться, заняты теми или иными производствами, принадлежащими Лиге. А ручной Гаярдос – это вообще фантастика. Даже если воспитывать его, начиная с Мэджикропа, который не просто так признан неразумным, то после эволюции он все равно будет настроен агрессивно ко всем вокруг. Я честно не представляю, что надо сделать, чтобы этот агрессивный змеевидный рыб воспринимал тебя не то, что своим тренером, но хотя бы не пищей. Убедившись, что мы ничего не забыли, и в последний раз взглянув на возведение добывающей установки, я завел квадроцикл и отправился в путь. «Пи-джао!» — вскрикнул Джот, подлетая ко мне. «Нашел, Джо?» — кивнул птиц. «Отлично, веди». Немного размяв ноги после длительного заезда, я вновь уселся на транспорт. «Мисти, где ты там?» Уже, расстроенная столь коротким отдыхом после поездки, Мисти огорченно побрела в мою сторону. «Не недооценивай Джота. Он мог бы справиться и быстрее, если бы захотел. Да-да, твой разведчик лучший в мире». Закатив глаза, девушка погладила по голове подлетевшего к ней покемона, которому очень даже нравилась ласка от девушки, и тот готов выпрашивать ее в любой момент времени. «Садись уже, а ты, возьми себя в крылья и веди уже на место. Скоро стемнеет, а нам еще ужин делать. Или ты решил остаться без ужина?» С прищуром глянул на разомлевшего от поглаживаний покемона. Осознав смысл сказанных мною слов, Джот встрепенулся, распушив перья, взлетел вверх и начал в нетерпении летать над нами кругами. Аккуратно проезжая мимо деревьев, я в очередной раз радовался тому, что лес здесь совершенно не густой. В следующем городе необходимо приобрести хранилище для тяжелых грузов. И почему я сразу об этом не подумал? Добравшись до довольно красивой полянки, мы покинули транспорт и принялись осматривать место под будущий лагерь. «Что ж, мне нравится», — заявила Мисти, собирая какие-то травы в кустах неподалеку. «Да, неплохое место. Молодец, Джот», — погладил нашего пернатого разведчика. «Пи-и-и», довольно протянул он в ответ. «Эх, какая же она все-таки здоровая!» Вблизи обернувшись, я увидел Мести, которая, задрав голову, смотрела на лунную гору. «Уже завтра мы войдем в шахты, и я ума не приложу, как быть с квадроциклом. По идее, можно будет провести его через тоннель, прямо сквозь гору, а после вернуться в нее пешком и хорошенько все осмотреть. Но вдруг украдут? Сигнализация – вещь хорошая, но ненадежная. Возьмет кто-то, да запихнет его в хранилище. И все. А я к этому монстру уже привык». Полюбовавшись действительно огромной горой, которая была плотно покрыта зелеными лесами, я продолжил доставать предметы из хранилищ. «Займешься лагерем или костром?» «Давай костром, ради разнообразия», слегка задумавшись, ответила Мести. Поставив лагерь и проследив за тем, чтобы Мести ничего не спалило, я принялся готовить нам ужин. Девушка вызывалась помочь, но вспоминая куски горелого мяса, что мы ели в последний раз, как я дал Мести возможность готовить, от ее помощи я благоразумно отказался, попросив пока покормить покемонов. Когда ужин был готов, а наши покемоны уже вовсю трапезничали, я позвал Мести к столу. Но не успели мы приступить к пище, как над полянкой раздался голос: «Эй вы!» Из кустов вылез, судя по лабораторному халату, либо ученый, либо очередной идиот, разгуливающий по лесу в странном наряде. «Что вы здесь делаете?» «Ммм, едим», посмотрел себе в тарелку, а после вновь перевел взгляд на нарушителя. «Не поясничай», воскликнул он, агрессивно приближаясь к нам, выглядя при этом довольно комично. Низенький, ростом, наверное, с Мести, шатен с зализанными волосами, легкой неравномерной щетиной, как у подростков, лопоухими ушами и огромными очками-велосипедами, за которыми пряталась пара карих глаз с огромными мешками вокруг них. «Вы здесь, чтобы похитить мой камень?» Уже подойдя вплотную к нам, он навис над столиком, за которым мы ужинали. Поднявшись во весь рост, я пристально посмотрел на него сверху вниз, из-за чего парниша в испуге отпрянул от меня. Он едва доставал мне макушкой до груди, да и в целом по габаритам мы были диаметрально противоположны. Делая шаг назад, он зацепился ногой за ногу и свалился на землю, продолжая в испуге таращиться на меня. «На помощь, бандиты, убивают!» Неожиданно парниша начал орать как не в себя. На его крики из ближайшего леса выбежало еще 4 человека, один в лабораторном халате и трое в военной форме лиги. У людей в форме в руках были покебалы. Седовласый мужчина, который носил лабораторный халат, накинув тот на плечи, словно плащ, имел ярко выраженную квадратную челюсть, высокие выпирающие скулы, роскошные седые усы и аккуратную бородку. Он внимательно осмотрел полянку, зацепившись взглядом за спокойно кушающих покемонов, с интересом наблюдающих за разворачивающимися событиями. «Назад!» — рявкнул он, после чего трое охранников спрятали свои покебалы и отошли ему за спину, встав по стойке смирно. «Профессор Гарп, это похитители. Они напали на меня, как только я обвинил их в желании украсть камень». «Закрой рот», — спокойно сказал он тихим голосом, но парень моментально захлопнул челюсть. «Кажется, даже прикусив при этом язык, я прошу прощения за своего лаборанта». Встал и извинился, быстро, неожиданно рявкнул боевой дед. «Прошу прощения». Парень в одно движение подскочил с земли и извинился, согнувшись в низком поклоне. «Ммм, а что происходит-то? Я абсолютно ничего не понимаю. Чувствую себя ишим». «Эх», устало выдохнул дед, как-то даже осунувшись. «Меня зовут Эдвард Гарп. Я занимаюсь здесь исследованиями лунного камня». «Это Сеймур», — дед кивнул на парня, что все еще был согнут в поклоне, «мой лаборант. Мы уже на грани прорыва в наших изысканиях, и оба не спали несколько суток. На усталость и ментальное истощение наложилось то, что за последнюю неделю лунный камень пытались похитить уже несколько раз. Вот Сеймура и переклинило, когда он увидел лагерь недалеко от входа в пещеры». «Эй, ты там уснул, что ли?» Гард подошел к лаборанту и потряс его за плечо. Тот вздрогнул, выпрямился и начал бешено озираться по сторонам. «П-профессор!» — удивленно воскликнул он, увидев лицо Гарпа. «Совсем уже плох», — прокомментировал дед. «Слабая молодежь пошла». «Очень слабая», — говорил он, печально покачивая головой из стороны в сторону. «А вы кто?» Сеймур недоуменно разглядывал нас с Мести. После окинул взглядом наш лагерь и принял еще более растерянный вид. «Пошли, тебе надо поспать», — как-то даже заботливо сказал дед, обхватил лаборанта за плечи и повел его в ту сторону, откуда они вышли. «Простите», — дед остановился и с ожиданием посмотрел в мою сторону, «меня зовут Алекс Скар, и раньше я был помощником профессора Аука. Могу я осмотреть лунный камень, о котором вы говорили?» «Хммм», — Гарп смерил меня тяжелым взглядом, «приходи послезавтра и не забудь документы. Там уже будет видно, есть смысл тебе доверять, или ты очередной вор. Наш лагерь в 2 минутах ходьбы в ту сторону», — кивнул он головой в кусты, из которых ранее к нам вышел Сеймур, а после продолжил свой путь, поддерживая лаборанта, что уже еле передвигал ногами. «Эй!» Обернувшись, я увидел нагло облизывающегося Сириуса, что сожрал все содержимое моей тарелки, и похихикивающего с этого мести, засранец. «Вечерняя физическая тренировка. Для всех. Гррррррр!» Рыкнул Игнил, недовольно глядя на печально приложившего ушки к голове Сириуса. Остальные просто издали страдальческие вздохи. «А в чем остальные-то виноваты?» Полюбопытствовала Мести. «Они не остановили этого нахала. И ты, кстати, тоже его не остановила», пристально посмотрел на Мести, с лица которой начала медленно сходить ухмылка. «Да и за прошлый раз вы с Вивитакой не были наказаны», лицо Мести приняло еще более печальное выражение, показывая смирение с судьбой. «Думаю, ты готова присоединиться к физической тренировке, у меня как раз осталось несколько утяжелителей». Мести издала страдальческий стон и, так же как и остальные, с упреком посмотрела в сторону Сириуса. «АМРР», — грустно протянул кошак, смотря как я раскладываю утяжелители из хранилищ. «У вас 10 минут на то, чтобы переварить пищу, после чего мы начинаем». «Сириус», — кошак посмотрел на меня, и в его глазах можно было увидеть проблески надежды, «надеюсь, еда была вкусной, потому что сегодня тебя ждет увеличение рабочего веса». Покемон с безнадегой осмотрел своих товарищей, каждый из которых игнорировал его печальную морду, кроме Виви, которая подошла и сочувственно погладила его ластой по голове. Глава 25. Пещеры. Вот уже как пару минут я очнулся, и слушаю непонятные стоны и кряхтения сбоку, но стоило открыть глаза, как эти странные звуки исчезли. Судя по падающим сквозь брезент палатки лучам солнца, сейчас уже утро. КРХ, ТСЦ, вновь услышал я натужные хрипы. Повернув голову, я наткнулся на измученный взгляд Мести, которая, судя по нелепой позе, в которой та застыла, пыталась выбраться из своего спальника, что ей не совсем удавалось. Он был расстегнут до середины, давая вид на слегка съехавшую маечку, под которой виднелся аккуратный животик и бретелька бюстгальтера. «А отвернись!» — покраснев, взвизгнула Мести, когда проследила за моим взглядом. «Может быть, тебе помочь?» «Нет, сама справлюсь. И не смотри на меня, ай-яй-яй!» Попытавшись резко зарыться в спальнике, Мести воскликнула от боли. «Хорошо», легко улыбнувшись, я вылез сначала из спальника, а после и из палатки. Сев у потушенного еще вчера костра, я принялся вновь его разжигать, стараясь игнорировать болезненные стоны, исходящие из палатки, сфокусировавшись на звуках окружающей меня природы. Попивая свежеприготовленный кофе, я наслаждался видами роскошного леса, окружающего полянку, на которой и стоял наш лагерь. Особенно мое внимание привлекли десятки пиджей из Перу, что сидели почти на каждом дереве и с недоумением взирали на палатку, расположенную за моей спиной. Покемонов, очевидно, привлекли необычные звуки, и если обычные птицы и звери старались убраться подальше от источников шума и возможной опасности, то вот покемонам было любопытно, что же такое происходит внутри. Некоторые пиджи даже хотели подлететь поближе, но, видя меня, не осмеливались. Ух, с перекошенным от боли лицом Мести наконец покинула палатку. ТЦ, ай, уфффф, она уселась возле меня, издав при этом протянутый вздох облегчения, за которым последовала очередная гримаса боли. «Я тебя ненавижу», не могла не прокомментировать девушка мою довольную морду. «Точно», словно пытаясь задобрить, я протянул ей кружку свежезаваренного кофе. «Точно», взяла протянутую кружку, скривившись от боли в мышцах, но теперь чуть-чуть меньше. Сделав смачный глоток и довольно выдохнув, она снова слегка поморщилась, вызвав тем самым мой неодобрительный хмык, что я просто давно не тренировалась, вот и отвыкла уже. «Ну, хоть мы и уделили внимание всему телу, но то была лишь разминка». «Ты шутишь, это разминка? Ты почти час меня гонял по всей поляне». Я и краткая, в попытке активной жестикуляции, Мести едва не облила себя горячим кофе, из-за болезненных спазмов в мышцах, разминка. «Тоже мне», еле слышно бурчала она себе под нос. Немного успокоившись, она сделала еще один глоток, и с недовольством оглядела все так же следящих за нами птиц. «Вам делать нечего, а ну кыш!» Попыталась прогнать незваных зрителей, но те восприняли ее угрозы инертно, начав лишь активнее переговариваться друг с другом. «Ну, компания у тебя уже есть, я пойду переоденусь». Встав и направившись в палатку, я оставил Мисти одну. Девушка была увлечена попытками прогнать хмурым взглядом уже потерявших к ней интерес птиц. Те же в свою очередь просто общались друг с другом, игнорируя девушку, чем еще сильнее злили ее. На самом деле, зная Мисти, могу утверждать, что по утрам ее может злить абсолютно все, так что удивляться тут нечему. «Так, завтра пойдем в лагерь к профессору Гарпу, изучать лунный камень. Сегодня же я хотел исследовать остальные пещеры, и ты, как я понял, компанию мне составить не желаешь». «Не зелью», — передразнила меня Мисти, — «я еле хожу, о каких исследованиях вообще речь? Так тебе наоборот, надо через боль размяться, а то до завтра так и не придешь в норму. Давай». Подхватив ее за руки, я начал аккуратно, но неумолимо поднимать девушку на ноги, игнорируя гневные протесты, болезненные стоны и агрессивное шипение. Наконец, подняв ее, я удостоился очередной порции ругательств, направленных, правда, не на меня, а куда-то в пространство. Я начал медленно растирать и растягивать все мышцы девушки, начиная с рук и заканчивая ногами. Всего 15 минут, и Мисти могла совершенно свободно перемещаться, пусть и слегка прихрамывая. «Ну вот, другое дело. Я тебя ненавижу», — сказала Мисти, вытирая выступившие от боли слезы. «Зато теперь ты можешь свободно двигаться». «Ну, почти свободно», — поспешил уточнить, поймав ее злобный взгляд. Покормив покемонов, при активном участии Мисти, которой я, злой тиран и садист, не дал растечься по траве аморфной лужицей, я начал готовиться к походу. Сворачивать лагерь и брать с собой всю амуницию нет никакого смысла, так что, взяв все, что могло бы понадобиться в пещерах, и оставив Игнила продолжать тренироваться в контроле, заодно и за лагерем присмотрит, мы отправились в путь. Лунная гора имеет множество входов в шахты. В разные времена те вели к жилам различных руд, которые со временем были полностью истощены, и сейчас добыча ведется по двум направлениям. Вверх, где добывают насыщенные каменной энергией кристаллы и камни, и вниз, где добывают обычные руды, камни и минералы. Для удобства, большая часть шахт были объединены в одну огромную запутанную сеть, в которой, однако, довольно легко разобраться, если подгрузить соответствующую карту в Покедекс и сверяться с маркерами, отмеченными как на карте, так и на стенах пещер. Глубинные породы меня не интересуют, так как сколь-либо любопытные экземпляры руд, насыщенных каменной, земляной или даже огненной энергией, встречаются лишь на самых нижних шахтах, куда добираться довольно долго. С другой же стороны, руды, расположенные в центральной части горы и выше, образуют особую флору, в которой, если повезет, можно будет найти любопытных каменных или земляных покемонов. Конечно, можно попробовать самостоятельно найти лунный камень, но сделать это очень и очень сложно. Тут нужно либо знать правильную последовательность меток, которая может вывести к камню, либо можно попытаться обнаружить его с высоты. То, что камень находится в одном из многочисленных кратеров, уже давно слитая информация, при помощи которой один неосмотрительный ученый пытался доказать космическое происхождение камня. Добился он лишь того, что множество охотников за наживой облепили гору со всех сторон, пытаясь найти нужный кратер. Вот только практически каждого из них постигла неудача. Густой лес, покрывающий всю поверхность лунной горы, в сумме с огромным количеством различных кратеров на ней, сделали задачу поиска нужного практически невыполнимой. Практически. Одно то, что камень вот уже неделю пытаются похитить, судя по словам Гарпа, говорит о том, что кто-то все-таки сумел найти нужный кратер, или получил доступ к секретной информации о метках. Так, пробравшись через лесную чащу, мы вышли к одному из входов в шахты. Определившись с маршрутом, я повел все еще немного прихрамывающую девушку вглубь темных пещер. К сожалению, из-за здешних покемонов, освещение установлено лишь на местах добычи, и на некоторых стратегических объектах. Привыкшие к темноте, покемоны крайне негативно воспринимают постоянный свет, из-за чего и было принято решение погрузить тоннели в непроглядную темень. Хочешь пройти, используй свой источник света. Крайне неудобно, но по-другому нельзя. Если покемоны взбесятся, а в этих пещерах обитают сотни Сиэнтшрю и Сиэнтслешей, то они могут запросто обрушить своды пещер, лишь бы избавиться от ненавистного света. Нет, пещеры, конечно, любопытные, голос Мести со слабым эхом отражался от гладких стен тоннеля, но я бы предпочла позагорать на солнышке, а не идти в темноте, едва видя свои ноги. Когда мы дойдем до разработок кристаллов, ты поймешь, как ошибалась. И что такого в этих? Луч фонарика Мести выхватил из темноты маленького Пороса. Тот, посмотрев на светящую на него фонариком Мести, недовольно взвизгнул и засеменил в другую от девушки сторону. Медленно, стараясь не сводить с покемона луча света, чтобы не потерять того из вида, Мести приблизилась ко мне, обхватила мою руку в крепких объятиях, и лишь после слегка расслабилась. «Я хочу домой», — устало выдохнула она, продвигаясь дальше, но уже с красивой девушкой под боком. Я размышляла о ее фобии. Сдается мне, пребывание в полном окружении десятков, а может и целой сотни, огромных хищных ос, не усугубило ее состояние, как я изначально опасался, а наоборот, слегка приглушило яркость испытываемых при встрече с насекомыми эмоций. Даже сейчас, мы идем по темному тоннелю, единственный источник света, пара фонариков. В тоннеле обитают так ненавидимые ею насекомые. Вспоминая то, как она реагировала на полянку с несколькими ленивыми гусеницами, я был уверен, что, встретив Пороса, она моментально развернется и побежит на выход. Может быть, остановится, чтобы захватить меня с собой. Но нет, лишь небольшой ступор, да использование меня в качестве защитного талисмана, вот вся реакция девушки. И сейчас, каждого встреченного жука девушка лишь провожала брезгливым взглядом, да сильнее сжимала мою руку. Мои мысли прервал слабый свет, виднеющийся где-то вдали тоннеля. Согласно карте, это должен быть один из освещенных стратегических объектов, подъемник. Это Мести заинтересованно смотрела на все приближающуюся подсвеченную конструкцию. Грузовой подъемник, для персонала и техники. Сейчас им довольно редко пользуются, так как выработка, к которой он ведет, уже опустела. К текущей выработке ведут несколько более удачных маршрутов. И действительно, подойдя ближе, мы увидели не самую лучшую картину. Механизм явно был еще рабочим, но вот ухода ему не хватало. Слегка поржавевшие балки, поддерживающие механизм, местами гнилые доски, лебедки, которым явно не хватало смазки. Все это было тускло освещено десятком ламп, половина из которых едва давала свет, а вторая половина и вовсе не работала. «И ты хочешь подняться? На этом, не переживай, выглядит не очень». Согласен, но эта махина сумеет доставить нас куда надо, и, что главное, эта конструкция была рассчитана на куда большие веса, чем мои 200 с лишним кило. Ничего не ответив, но красноречиво показав свое недоверие, девушка медленно зашла на платформу. Всем видом она показывала, будто выходила на плаху. Надеюсь, в случае чего, Джот сможет выдержать ее вес. Он у меня, конечно, полутораметровый красавец, но на тренировках он летает с утяжелителями в 10 кило на каждой лапе, а тут целый человек, пусть и легкая, не очень высокая девушка, но весящая явно больше 20 килограмм. Забравшись на платформу, я смог запустить подъемник прямо с нее. Слегка дрогнув и издав неприятный скрип, лебедочный механизм приступил к своей работе, начав поднимать платформу. Неравномерно, слегка потряхивая и издавая неприятные скрипы и щелчки, но все же поднимать. Вот только пещерным обитателям, которые поселились между балок стального каркаса подъемника, такие шумы и тряска явно не понравилось. Десятки зубатов, сорвавшись с насиженных мест, со всех сторон окружили платформу, на которой мы поднимались, пронзительно при этом вереща. Хаем, схватив одного из покемонов, пролетающих мимо, я принялся внимательно того рассматривать. Зубаты – не самые мобильные летающие покемоны, и хоть они и способны перемещаться довольно быстро, но вот маневренность у них хромает. Истошно пищащий в моей руке покемон почти сразу опустил попытки укусить меня и принялся просить помощи у своих друзей, но те не спешили на выручку. Этот зубат отличался от тех, что обитали в лесах заповедника профессора. Во всяком случае, у него точно нет короткой голубоватой шерстки, он абсолютно лыс. Синеватая кожа, большие, по сравнению с головой, уши, рот и ноздри, и маленькие закрытые глазки, которыми покемон сможет видеть лишь после того, как дорастет до голбота. У него были поистине огромные перепончатые крылья. При длине тельца в пару десятков сантиметров, его крылья в размахе были почти метровыми. Короткие лапки с очень длинными тонкими пальцами, кончающимися ядовитыми когтями. Удивительный хищник, питающийся, в основном, мошкарой, но не прочь перекусить и зверьми побольше, в том числе покемонами и людьми. Огромный, полный бритвенно-острых зубов рот, позволяет ему откусывать куски мяса и глотать их не прожевывая. Таким образом, для временного насыщения, ему достаточно лишь пары таких укусов. Очень опасные для одиночек покемоны, которые могут напасть всей стаей на человека и сполосовать того ядовитыми когтями, пока жертва не перестанет подавать признаки жизни, а после понадкусывать и улететь, оставив наполовину съеденный труп на поживу падальщикам. Прямо над моей головой раздался оглушительный визг, от которого Мисти, внимательно следящая за моими действиями, подпрыгнула и выпустила наружу Сторми, покебал которого все это время сжимала в руке. В отличие от меня, девушка не могла спокойно стоять в окружении десятков зубатов и не подготовиться при этом к бою. Подняв голову, я увидел замершего прямо надо мной Голбота. Эта летучая мышь, в отличие от зубата, имела небольшие глазки, которые в данный момент злобой вперились в мое лицо. Угрожающе разъявленная пасть, из которой доносилось злобное шипение, давала мне понять, что покемон готов к атаке. Его тельце было длиной почти в полметра, а размах крыльев около двух, что бесспорно выделяло его на фоне мелких зубатов. Основное отличие его от зубатов – другое строение лап, больший размер тельца и больший размах крыльев. Если у зубатов маленькие лапки, на которых находятся длинные тонкие когтистые пальцы, то у Голбота были полноценные лапы с мощными короткими когтистыми пальцами. Не сводя взгляда с этого монстра, я разжал руку, позволив зубату вырваться наружу. Тот, недовольно вереща и щелкая челюстью, рванул к своим товарищам, саданув крыльями по нескольким из них, видимо недоволен тем, что никто ему не помог. Голбот проводил своими глазками бусинками своего сородича и вновь вперился ими в меня, только в этот раз он не более не издавал угрожающе шипящих звуков, лишь изучал меня, но из-за открытой оскаленной пасти казалось, что он все так же готов напасть в любую секунду. Он смотрел ровно мне в глаза, игнорируя как Мисти, так и ее покемона, который свою работу выполнил и одним своим присутствием отогнал от девушки всех зубатов. Не знаю, что увидел во мне покемон, но в один миг он взмахнул крыльями особо сильно, поднявшись тем самым выше, и пронзительно завизжал, после чего направился вниз, к тому месту, где они гнездовались до того, как мы побеспокоили их своим присутствием, и вся его стая направилась за ним, сопровождая это действие множеством писков и пощелкиваний. Дальнейший подъем мы продолжили в тишине, разбавляемой скрежетом лебедки. «И что это было?» – спросила Мисти, когда подъемник достиг верхней точки и остановился. Скорее всего, покемон просто защищал своего товарища. Увидев, что я не повредил тому, он решил не нападать на нас. Возможно, на его решение повлиял и твой Сторми. Ну, похоже на правду. А почему ты не поймал его? Я вообще не видела, чтобы ты ловил покемонов. Потому что он мне не интересен. Это же простой Голбот, пусть и отличающийся от своей лесной версии. Ни мне, ни профессору такие не интересны. Да и без контроля этого покемона, его стая зубатов начнет истреблять всех здешних покемонов, нападать на путников, и в целом приносить очень и очень много беспокойства. Тут либо ловить большую часть стаи, включая Голбота, либо вообще их не трогать, пусть себе живут. Те покемоны, которых я хотел бы видеть в своей команде, надеюсь, встретятся нам несколько позже. И мне также нужно отловить несколько интересных экземпляров для исследований профессора. Ну-у-у, в целом да. Если выловить одного только вожака, остальные станут бедствием для этих шахт. Там, вроде, Голботов больше не было, так что и возглавить стаю было бы некому. Пройдя несколько разветвлений, мы наткнулись на один из заброшенных перевалочных пунктов, который облюбовали несколько семейств Сэншрю, земляных покемонов с прочной, словно камень, шкурой. Внешне они напоминают помесь броненосца и барсука. Как ни странно, но почти все покемоны, присутствующие в довольно большой, но пустой полости, что когда-то служило перевалом, или даже складом, не испытывали к нам агрессии, а наоборот, любопытно высунули свои мордочки из вырытых тут и там тоннелей, служащим для них убежищем. Несколько забавных детенышей даже выбежали наружу, дабы получше рассмотреть чужаков, со странными светящимися предметами в руках, от взгляда на которые у привычных к темноте покемонов начали болеть глазки, но их родители бдели и моментально выскакивали вслед, хватая нерадивых детенышей зубами за холки, и оттаскивая тех обратно, в безопасные норы, милашки, стараясь не светить фонариком прямо на покемонов, дабы не вызвать агрессию последних, вместе с умилением наблюдала за любопытными детенышами, прямой запрет родителей которых не мог охладить их жажду приключений. Шруу, один из малышей сумел отбиться, и быстро оказался прямо у моих ног. Сент, сент Шруу, увидев малыша там, где ему не место, один из взрослых покемонов свернулся в клубок, и быстро покатился в нашу сторону. Он не атаковал, а лишь пытался как можно быстрее забрать детеныша подальше от путников. Все-таки, хоть мы и не показывали агрессии, но покемоны вполне могли встречаться с браконьерами, или кем похуже. Стоит мне попытаться взять малыша на руки, как меня набросятся все обитатели пещеры. И тем неожиданнее для меня было полное доверие со стороны малыша, который, увидев катящийся на него шар, жалобно пискнул, и с большой ловкостью запрыгнув мне на штанину, начал, цепляясь когтями за одежду, карабкаться по ней вверх. Я же стоял не двигаясь, ожидая концовки. Шру, остановившись в метре от меня, покемон начал агрессивно подзывать своего детеныша. Или он агрессивно прогонял меня, непонятно. Не став доводить до неприятностей, я снял малыша, который успел уже добраться до пояса, и, сделав пару шагов, опустил того на землю, прямо перед его родителем. Понюхав недовольного детеныша, покемон моментально схватил мелкого зубами за загривок, не дав тому сбежать, после чего последний раз глянув на меня, посеменил обратно к своему тоннелю. «Тебе не больно?» Мести все это время с умилением наблюдала за действиями любопытного малыша, но, увидев небольшие дырки, оставшиеся после когтей детеныша, обеспокоилась моим состоянием. И я ее понимаю, будь на моем месте обычный человек, и его нога уже была бы покрыта кровью, все-таки когти, способные без каких-либо проблем прорезать кожаные штаны, должны оставлять отметины и на самих ногах. Все в порядке, не беспокойся. Пойдем дальше. Да-да, все еще обеспокоенно поглядывая на мою ногу, ответила девушка. Не увидев крови через разрезы, она облегченно выдохнула, после чего сама направилась к нужному нам проходу. Из этой области вело 4 тоннеля, считая тот, что вил вниз, к подъемнику, при этом нужный нам тоннель располагался на противоположной от нас стороне, и чтобы добраться до него, необходимо преодолеть почти весь перевалочный пункт, так что по пути мы не раз подверглись тщательному осмотру и обнюхиванию со стороны молодых еще покемонов, за которым тщательно бдели более старшие товарищи, которые уже убедились в том, что мы не несем угрозы, потому и подпускали детенышей поближе. Шру, эфер-эфер Шру, уже у самого выхода, меня остановило подергивание за штанину. Обернувшись, я увидел Сындашу, на шее которого сидел детеныш, испытавший мою одежду на прочность. В зубах у него был небольшой камушек. Вскарабкавшись на голову своему родителю, пока тот встал на задние лапы, чтобы быть выше, он вытащил камушек из рта и протянул мне. «И что же ты мне принес?» — сказал я, опустившись на колено и забрав камушек, погладив при этом детеныша по голове. «Шайреруу!» Малыш издал урчащий звук, после чего прыгнул с головы своего родителя прямо на меня. Ухватив того в полете, я прижал его, словно младенца, одной рукой к груди, во второй же вертел подаренный мне камушек, рассматривая тот со всех сторон. И этот камень был самым обычным, имел странную форму, напоминающую плоскую четырехконечную звезду, но на этом все. Даже в аурном зрении я увидел полное отсутствие какой-либо энергии. Тем временем малыш Сэндшрю вывернулся из захвата моей руки, запрыгнул мне на плечо, а оттуда на голову, где и умастил свою пятую точку, ухватившись когтистыми лапками за волосы. «Хей, приятель», нащупав рукой его голову, я вновь погладил его. «Я так понимаю, ты хочешь отправиться со мной?» «Шру-у-у, эфрка, Сэндшру», взъярился сопровождавший малыша Сэндшрю. «Да, я тоже считаю, что ты пока слишком мал. Прости, но я не могу взять тебя с собой». «Шрю», с моей головы раздался вопросительный писк, после чего слегка расстроенный малыш спрыгнул на землю, ловко приземлившись на все 4 лапы и, не оборачиваясь, грустно поплелся к своему родичу. «Эй, постой, как насчет подарка?» «Жаль малыша, ему действительно хотелось отправиться со мной. Не знаю, что его на это надоумило, возможно, я просто ему понравился, но взять с собой я его не могу. Отправлять его профессору как-то жестоко. Малыш хочет путешествовать именно со мной, и отправлять его сидеть в заповедник, значит обмануть его, но и воспитать его в условиях путешествия будет очень и очень сложно. Ему нужно особое питание, ведь в этом возрасте сыншрю, вроде, еще пьют молоко, так как не могут самостоятельно бурить тоннели в поисках грызунов и насекомых, основного их источника питания. Шрю, остановившись, малыш заинтересованно посмотрел в мою сторону. Увидев, как я достаю из рюкзака одно из хранилищ, он, быстро семеня лапками, подбежал ко мне, встал на задние лапки и любопытно вытянул мордашку. Кажется, в этом, да, точно, под вспышку белого света, из хранилища выпало несколько предметов, большая часть которых сразу была отправлена обратно. На земле, перед покемоном, лежал пустой покебол, в его уменьшенном виде. Этот покебол, первый неудачно использованный Шим. Тогда, разочарованный провальной попыткой поймать покемона, которого он не измотал битвой, Эш оставил его валяться на земле, и в качестве наказания, под недовольные выкрики парня о несправедливости мира и конкретно меня, как части этого самого мира, я забрал этот покебол себе. Думал, что покебол надо зарядить, но так как мой стартовый набор остался неиспользованным, я решил повременить с этим. Думаю, малышу понравится замена подаренному мне камушку. Шрю, ру, он недоуменно обнюхал покебол, затем слегка толкнул тот лапкой, заставив высокотехнологичный шарик укатиться куда-то вдаль. Сын Шрю пару секунд стоял неподвижно, недоуменно глядя ему вслед. Шрю, громко взвизгнув, он побежал вслед за шариком. Спустя несколько секунд покемон вернулся, радостно катя покебол перед собой, иногда толкая тот чуть сильнее, чтобы он укатился подальше, а после быстро догонял его и атаковал сверху, в прыжке, словно пробуя себя в роли охотника за мышами. Так эта компашка покемонов и покинула нас, весело играющий малыш и внимательно следящий за ним родитель. Ну что, идем дальше. Угу. Мести с улыбкой провожала покемонов взглядом. А что он тебе дал? Не знаю. Обычный камень необычной формы, показал девушке полученный мною подарок. Хммм. Она взяла его в руки и внимательно осмотрела со всех сторон. Я не знаю, что это за порода. Хотя я и не геолог, Мести пожала плечами и вернула мне камень. А долго нам, кстати, идти? Дай подумать, убрав камень во внутренний карман, чтобы не забыть потом узнать у профессора Гар поподробнее об этой породе, я достал Покедекс. Так, судя по карте, мы прошли около половины пути, что мы идем уже почти час. Куда ты там решил меня завести? В одну из выработок кристаллов. И так долго мы шли из-за запустения первых шахт. Дальше на пути будет встречаться меньше покемонов, и мы сможем немного ускориться. Эх, а я ведь могла просто лежать и загорать, а не вот это все. Подумай, как бы у тебя болели мышцы, если бы ты не активно двигалась, а просто лежала. Мести слегка вздрогнула, вспоминая утренние процедуры.